Глава 14. Обратно возвращались в молчании. Линк и Шерх выбрались из чаши, когда я уже сидела на камнях в платье. Даже намокшие прядки высохли и распушились непокорными кончиками. Внутри меня все еще бурлила злость, и разговаривать с Хэнсли не хотелось. Впрочем, он и не делал попыток заговорить, молча подобрал свою одежду и ушел за валуны одеваться. Я вытерла Линк своей накидкой и одела. Возле горячего источника было тепло. От нагретых камней шел сухой и приятный жар. Усадила Линк на камушек, ожидая, пока просохнут короткие кудряшки. Незаметно прощупала бугорки на спинке девочки. И вздохнула. На месте. Никуда не делись. Но, может, с первого раза гейзер и не помогает? Малышка затеяла новую игру. Залезла на валун и прыгала вниз. «Я ветер, Софи!» «Ветер», — с улыбкой подтвердила я, наблюдая за девочкой и радуясь, что она становится похожей на обычного проказливого ребенка. Когда я привезла ее в Лангранж-холл, Линк лишь замирала и пугливо пряталась в моей комнате, опасаясь высовываться в коридор с золотыми канделябрами и огромными напольными вазами. Она больше напоминала тень, чем живое существо, и я боялась, что поутру просто не найду девочку, что она растворится в темном углу, если не держать ее за руку. Я держала, ночами напролет, да и днями тоже. Напевала старые песенки, читала сказки, рассказывала про остроухого зайца, что путешествует по великому плоскому миру и находит друзей. Целый год понадобился, чтобы Линк перестала прятаться и начала говорить. К сожалению, моего стремления вытащить этого ребенка из кокона страха не понимал никто, кроме толстой Руфь, работающей на кухне. Истра Элеонора закатывала глаза, стоило Линк появиться в гостиной. Гордон молчал, но я чувствовала его неодобрение. Возможно, именно тогда и началось наше движение в разные стороны. А когда я заговорила об удочерении, это движение обрело скорость парамобиля. «Это невозможно, Софи». Глядя на роскошный букет лилий, сказал мне в тот вечер муж. «Мне и так пришлось повлиять на начальника стражей после того пожара, что ты устроила. Они морили Линк голодом. Мигом взвелась я, и муж скривился. Софи, мы все закрываем глаза на твою деятельность. В конце концов, благотворительность — это замечательно. И наша семья ежегодно жертвует крупные суммы на детские учреждения, для таких детей. Но взять девочку в семью, удочерить? Прости, это невозможно. Но почему, Гордон? Я действительно не понимала. В открытые окна Лангранж-холла лился яркий солнечный свет. День выдался прекрасным. Мой супруг стоял в центре роскошной гостиной и был так же уместен здесь, как лилии, лепнина, столик на позолоченных ножках и изящные фарфоровые статуэтки на полках. Они существовали в абсолютной гармонии. Мой муж и гостиная. Только я, как всегда, вносила удручающий диссонанс в прекрасную симфонию Лангранж-холла. Со дня замужества я не надевала ничего яркого, всегда носила аккуратный пучок на голове и перчатки на руках. И все же умудрялась нарушать правила. Возможно, мои волосы просто были слишком яркими, голос звонким, а присутствие неуместным. Возможно, я просто была обыкновенной девушкой, без впечатляющей родословной, влиятельных родственников или невероятных умений. Мне могли бы простить отсутствие рода за спиной, обладая я внушительным даром. Такое порой случалось, и подобные счастливчики становились персонами первого круга, независимо от обстоятельств их рождения. Но, увы, со мной ничего такого не произошло. Я была обыкновенной, а мой ненаправленный дар почти не влиял на эту реальность. Парочка простых бытовых заклинаний. Вот и все мои умения. Никто не любит обыкновенных. Все хотят особенных. Так говорила Истра Элеонора и смотрела на меня, поджав тонкие губы. «У вас есть хоть что-то особенное, София?» «Я люблю вашего сына», — растерянно отвечала я. Но Истра лишь презрительно хмыкала. «Его многие любят. Многие девушки из высшего общества. Вряд ли это то, чем вам стоит гордиться». «Софи, пойми меня правильно». Гордон тяжело вздохнул. «Я не имею ничего против этой... Лены?» «Линк. Ее зовут Линк». «Как скажешь». Супруг снова поморщился и посмотрел на платиновые часы. Разговор его тяготил. «Я не против ее присутствия в доме и готов помочь. Накормить, купить одежду, игрушки. Это уже неплохо для брошенного дитя, правда? Для той, что с рождения не видела ничего слаще морковки. Но удочерить? Нет. Пойми». Он снова посмотрел на часы. «Я наследник Лангранж. У меня есть обязательства. Я должен соответствовать им». «Да, я понимаю». Лилии пахли слишком сладко, даже несмотря на открытые окна. «Странно, что ты женился на мне, Гордон. Я совсем не соответствую роли супруги знаменитого мага Лангранж». Гордон скривился уже явно. В его бесконечно синих глазах, что сводили с ума всех представительниц женского пола, повстречавшихся на пути, мелькнуло странное чувство. Тогда я не поняла, какое, но на миг показалось, что Гордон боится. «Ты плохо стараешься, Софи», — резко произнес он. «Я дал тебе все, что может пожелать женщина, а ты...» «А я по-прежнему всего лишь я?» Грустно усмехнулась ему в лицо. Супруг нахмурился. «Не изви. Я рассчитывал, что ты станешь больше времени уделять возможности стать достойной меня, а не заниматься непонятно чем». «Стать достойной тебя?» Я покачала головой. «Да, наверное. Бабушка всегда говорила, что из яблока не выйдет апельсиновый сок, как ни старайся». «Софи, не надо повторять эти глупости. Прошу тебя». Гордон явно терял терпение. Взгляд на браслет с часами на этот раз был рассерженным. «Духи, я всего лишь хочу, чтобы ты научилась вести себя подобающе, а не просиживала на чердаке вместе с этой оборванкой. Ты просто позоришь меня». «Позорю?» Я закусила губу, чтобы не сорваться на крик. «Мой драгоценный супруг, наследник Лангранж, целыми днями и ночами пропадает неизвестно где. А когда возвращается... От него пахнет вином и чужими духами. Даже до меня доносятся слухи о том, что происходит в закрытых клубах столицы. И я позорю его». «Я уже опаздываю», — раздраженно бросил Гордон. «Так что давай закроем эту тему. Ни о каком удочерении и речи быть не может. Забудь». Я не забыла. А потом Линк заболела. Тряхнула головой. «Долой воспоминания. Девочка поправится, и это главное». Яркое, почти летнее солнце гладило лучами лицо и волосы. Я жмурилась от удовольствия. Даже шерх, шагающий рядом, расправил плечи, словно наконец согрелся. Широкие плечи, кстати. Я отвела взгляд, но слишком поздно. Сосед успел его заметить. Он хмурился, между бровей залегла складка. «Что значит тот самый Лангранж?» — вдруг спросил он. «Ты сказала так про... своего мужа». Линк унеслась вперед, бормоча что-то под нос и чертя на земле сухой веточкой рисунки. «Ты вправду не слышал?» — буркнула я. «Гордон Лангранж. О нем даже написали в Большом собрании магов. Он остановил наступление эйлинов 7 лет назад». Разорвал дорогу возле Багровой скалы. «Неужели не знаешь?» Мужчина смотрел на меня, не мигая, и на миг стало не по себе от этого мертвого взгляда. «Эйлины! О них ты ведь слышал? Те, что прошли сквозь королевство! Ну, те самые! Они проходят каждые 50 лет, их всегда останавливают! Ну, слышал?» Шерх не реагировал, и я нахмурилась. «Что это с ним?» «Не может же Хэнсли не знать об эйлинах. Все о них знают. Вернее, знают, что они есть, ужасные и могущественные, проложившие дорогу, на которой до сих пор находят магические осколки. Люди не знают, зачем и куда они идут, лишь радуются каждый раз, что могут остановить этих ужасных созданий. Последняя дорога эллинов 7 лет назад, говорят, была ужасающей. В газетах писали, что их лица столь кошмарны, что воины королевства плакали кровавыми слезами, увидев. Я в то время была подростком, мечтала о зеленом платье из магазина на Звездной аллее, собирала картинки с лицами великих магов и знать не знала об угрозе, нависшей над королевством. Дорога пролегла далеко от Кронвельгарда, а все случилось так быстро, что столичные жители и осознать эту угрозу не успели. Остановил эллинов. Наконец отмер шерх. Моргнул тяжело, словно даже это простое движение век далось ему с трудом. Словно весь он застыл. Закоченел настолько, что приглядись, и увижу вместо зрачка кристалла льда. «Гордон Лангранж? Твой муж?» «Ну да». Я привыкла, что это шокирует. Сама поверить не могла, когда узнала. «Это он тебе сказал?» С какой-то странной, скрипучей интонацией спросил Хэнсли. «Истра Элеонора, по секрету. Понимаешь?» Пожал я плечами. Гордон не желал говорить о том дне. Говорил, что он был ужасным, слишком тяжелым, чтобы вспоминать и рассказывать. Но все равно все узнали, да и в собрании написали вот... Я осеклась, потому что шерх откинул голову и рассмеялся. Вот только мне стало жутко от этого звука. «Что смешного?» — растерялась я. Он мотнул головой, откидывая темные волосы, упавшие на лицо. «Значит, Гордон Лангранж остановил эйлинов?» — давясь звуками, произнес он. «Ну да». «Охренеть!» — резко оборвав смех, произнес Хэнсли. И, развернувшись, пошел к дому, засунув руки в карманы своей куртки. Я посмотрела на его спину. Кажется, я шокировала мужчину. Может, он никогда не слышал об эйлинах? Странный он все-таки. «Софи! Софи!» — крикнула Линк. Я мигом забыла о непонятном соседе, подхватила юбки и в несколько шагов оказалась возле девчушки, что прижимала к себе какую-то грязную бежевую шкурку. «Ко мне пришел ушастик!» Счастливо выдохнула Линк, сияя глазами. Я охнула, пытаясь рассмотреть шкурку внимательнее. При ближайшем осмотре это оказался лисенок Феник, маленький, худой, с вылезшей клоками шкуры и слезящимися черными глазами. Самым примечательным в тощем тельце оказались уши, они были больше головы. Кривые лапки не держали тельце. Стоило Линк поставить зверя на землю, как тот свалился, распластавшись. «Только ушастик болеет!» Линк присела рядом, нежно погладила грязную, свалявшуюся шерсть. «Надо пристрелить, чтобы не мучился!» Прозвучал над головой равнодушный голос шерха. Глаза Линк наполнились слезами, и я кинула на дикаря гневный взгляд. «Думай, что говоришь, Хэнсли!» Прошипела я, косясь на Линк. Не хватало еще, чтобы этот гад напугал девочку. Мужчина безразлично пожал плечами, но я на него уже не смотрела. «Это мой ушастик!» Слез в глазах Линк стало больше. «Он пришел ко мне! Он мне верит!» «Не плачь! Мы ему поможем!» Ласково улыбнулась я, уже смирившись с очередным питомцем в нашем доме. «Похоже, это просто рог какой-то!» Покосилась на тушку зверька, надеясь, что тот еще жив. Выглядел он так, словно успел сдохнуть по дороге. «Ну же, милая, откуда слезы? Разве ушастик должен их видеть? Он может испугаться». Линк торопливо оттерла лицо, а я снова вздохнула. «Давай дадим ему молоко, кажется, в доме осталось немного». «Ушастик поправится». Линк на миг прижалась к моим ногам, а потом осторожно подхватила Феника и понесла к дому. «Глупо ее обманывать», — тихо сказал шерх. «Зверь не жилец, к утру точно сдохнет». «И как ты будешь объяснять это девчонке?» «Мы хотя бы попытаемся его спасти», — огрызнулась я. «А ты готов пристрелить животное, даже не попробовав?» «Глупость», — оскалился Хэнсли. «Идиотская надежда, София. Лучше бы ты научила девочку принимать правду. Этот мир жесток. Полудохлые лисы в нем становятся просто дохлыми». «Катись к жротам», — от души пожелала я, — и решительно потопала вслед за Линк.